страшная колыбельная. Рассказывает Никита Петров. Криксовы плаксы, спуги переполохи, летите через девять морей. Текст, который мы с вами будем разбирать, состоит из двух частей, что любопытно само по себе. Первая часть — это заговор от переполохов, от плаксы, от криксы, которые матери читали своим детям, чтобы они не плакали по ночам. Заговор от плача был записан в селе Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии. Это запись 1988 года, и опубликована она в книжке «Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока». Звучит это очень интересно. Криксовы плаксы, спуги переполохи, летите через девять морей, на десятом царстве стоит дуб, вниз вершины, вверх кореньями, на этом дубу есть ляльки, няньки, люлечки, зыбулечки, подсопочки шелковые, одеялочки ковровые, подушечки пуховые. Там есть кому качать, там есть кому величать, а мне, рабе Божий, некому качать, некому величать. Любопытно, что в этом случае мать или бабушка, которая произносит текст заговора, избавляется от ночного плача ребенка, который, конечно же, антропоморфен. И крикса, и плакса — это не сам ребенок, это антропоморфные существа. Иногда они могут быть зооморфные, иногда нулиморфные, то есть представляться в непонятном образе. И мать отгоняет их далеко-далеко, в сказочный мир, через девять морей, то есть чтобы они никогда не вернулись. В десятом царстве есть дуб. Стоит он вниз вершиной, вверх кореньями, то есть это необычный дуб. Конечно же, криксы и плаксы, сполохи-переполохи отгоняются в иной мир, в мир мертвых. И вот уже там, на этом дубу, есть все атрибуты для того, чтобы качать ребенка и мучить его, потому что криксы и плаксы, конечно же, его мучают, и поэтому ребенок по ночам кричит. И уже там они начинают величать, качать непонятно каких детей, но отстают от нашего ребенка, от ребенка из своего мира. Но это присказка. А сама колыбельная, страшная колыбельная, впереди. Она, в общем, довольно характерна для русской, славянской, карельской, коми и других традиций. Давайте попробуем посмотреть, что там страшного. Откуда этот мотив пожелания смерти ребенку? Для объяснения этих странных строчек использовались совершенно разные интерпретации. В частности, в XIX веке публицисты говорили, что у русского крестьянства отсутствует нравственное начало. И некий Левицкий объяснял, что крестьянину русскому вообще-то некогда страдать и убиваться, потому что завтра могут голодать остальные дети, которых много. И анализировали колыбельные именно таким образом, да, что мамы, бабушки, родители, сестры пели детям такие страшные песни, потому что они желали им смерти. И смерть ребенка не воспринималась в среде русского крестьянства как нечто страшное. То есть, ну, более-менее казалось это нормально. Это вот, естественно, бытовое объяснение довольно долго доминировало в науке. Но понятно, что этим все не исчерпывается. Иногда объясняли наличие пожелания смерти в колыбельных некоторыми древними представлениями, потому что вот ребенок, когда умирает, смерть его оказывается искуплением. Но это тоже довольно странная точка зрения, потому что до конца непонятно, насколько это работает. Мы можем говорить, что древние люди верили во что угодно, но на самом деле объяснительная сила такой позиции очень слаба. Третья позиция, которая показывает наличие мотива смерти в таких колыбельных, связана с тем, что колыбельные и заговоры довольно близки. И в нашем тексте заговор в начале и колыбельные в конце действительно соединены. Здесь такая вот логика. Ребенок воспринимался как своего рода чужой, да, не до конца вочеловеченный. И вочеловечение его происходит в разные этапы. Это довольно известно по русской традиции. Сначала нарекается имя, и он становится чуть ближе к человеку. Потом мать доправляет ему голову, чтобы голова была нормальной формы. Вот. И потом уже потихонечку, как будто бы он начинает становиться человеком. И дальше идут этапы взросления. Но пока он маленький, он находится между миром живых и мертвых. И в этом смысле колыбель, зыбка, подвешенная между образами, иконами и полом, это тоже своего рода такое промежуточное положение ребенка. Он находится вот как будто бы где-то посередине. И поэтому не до конца человек. Если он не до конца человек, что заставляет его кричать и плакать? Что мучит бедную маму? Что мучит бедных родителей, которые вынуждены еще при этом работать? Вероятно, какое-то вредоносное чужое начало, которое в этом ребенке есть. И поэтому одно из объяснений наличия мотива смерти в колыбельных выгоняли на кладбище вовсе не ребенка, а из ребенка выгоняли эту гадость, которая должна была пойти на кладбище, которую хоронили, которую закапывали, и ребенок нормально должен был спать. Четвертое объяснение тоже классное, оно мне нравится больше всего. Оно показывает логику мышления, причем человеческого мышления. Я бы не стал разводить здесь жителей деревни и жителей города, потому что у нас тоже такая логика работает. Ну, как знаете, когда мы выходим из дома, забыли какую-то вещь, возвращаемся и смотрим в зеркало или стучим три раза по дереву. Логика здесь какая? Да, вот я пришел, посмотрел в зеркало, как будто бы я не уходил. Неправильный выход не засчитывается. Понятно, как это работает. Так вот, здесь следующая история. Мать, пропевая колыбельную с пожеланием смерти ребенку, она как будто бы смерть уже эту вызвала. Это своего рода перформативный акт. Смерть пришла, ребенка похоронили, ребенка помянули, могилка травой заросла. И в будущем эта смерть к ребенку уже никогда не придет. Мне нравится очень хороший пример из крестьянской традиции. Есть такая примета, когда курица закричит петухом, суеверный хозяева свертывает ей голову. Курица, она не может кричать петухом. Если она кричит петухом, происходит нечто непонятное, нечто необъяснимое, нечто странное и неестественное. Самое странное и неестественное – это, конечно, смерть. Говорят, что когда курица закричит петухом, это к смерти. Хозяева в этом смысле берут и воплощают предсказание той самой курицы, которая как-то неудачно закричала петухом. Они ее убивают. И поэтому смерть уже свершилась. Так и здесь, в колыбельной, перформативное пение, то есть пение, которое приводит к действию, слова приводят к действию, оно нам показывает, что смерть-то уже произошла, и больше она никогда не придет.